Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звоню из Центра экологического проектирования. Это ООО. Я могу поговорить, соответственно, за охрану окружающей среды или кто занимается экологией у вас? Девушка, у нас отпуск, каникулы у нас пока еще зимние. А до какого числа они у вас? В конце марта, да, у нас пока еще тут зима. Хорошо, я поняла, перезвоним позже. Да, попозже тогда наберите. Всего доброго, до свидания.